Пространственная ферма в ином мире. Глава 42. Обычные семена. Джао вместе с четырьмя своими самыми верными людьми вернулся назад в хижину. Затем он сел на кровать и вызвал экран. А как только он коснулся его поверхности рукой, он засветился, и на его дисплее появились иконки. Собравшиеся здесь слуги клана Будда были очень удивлены, когда они увидели экран, ведь это воистину было просто невероятным. Джао нажал на значок камеры, и появилось трехмерное изображение замка, на котором было много маленьких зеленых точек. Дальше, когда он нажал на одну из них, изображение на экране сразу же изменилось. Теперь там можно было увидеть замковую площадь. Экран может отображать только пространство в радиусе 100 метров от того места, где Джао вошел в пространственную ферму. И хотя это совсем не маленький диапазон, его было явно недостаточно, чтобы показать весь замок. Сейчас дисплей мог показать только небольшую часть замковой площади, а именно те места, что находились ближе всего к замку. Тем не менее, все собравшиеся в комнате все еще могли ясно увидеть на экране змееподобную и гуманоидную нежить. Каждый обратил свое внимание на ситуацию на экране, а увидев, что он показывает, собравшиеся в комнате не могли не застыть на мгновение. Через некоторое время Мэрина спросила: «Это замковая площадь?» Джао кивнул. «Да, это она. И кажется, что звериная нежить все еще не ушла, так что мы не можем пока вернуться». Услышав это, Мэрине очень разволновалась. «Но ведь это очень хорошая вещь! С ней, мастер, вы можете быть в безопасности! Вам не нужно бояться врага!» Джао криво усмехнулся. Несмотря ни на что, первые мысли Мэрине всегда касались вопросов по поводу его безопасности. Джао вернул на экран трехмерную карту, а затем он, указывая на зеленые точки, обратился к Мэрине. «Эти зеленые точки обозначают звериную нежить. И похоже, их плотность намного уменьшилась по сравнению с прошлым разом, когда я проверял. Похоже, нежить понемногу покидает замок». Затем он переключил изображение на гостиную. В ней был беспорядок, а практически вся мебель была уничтожена. Тогда Джао начал перелистывать основные помещения замка в пределах его диапазона, и почти все они были уничтожены нежитью. Мэрине поморщилась от увиденного. Когда они впервые пришли в замок, там не было ничего, но они наполнили его предметами быта. Теперь же все это было уничтожено. Просмотрев все в радиусе 100 метров, Джао вернул на экран обратно трехмерную карту, а затем он повернулся к Мэрине и сказал: «Бабушка Мэрине, ситуация за пределами фермы неутешительная. Мы должны будем оставаться в этом пространстве, по крайней мере, еще несколько дней. На данный момент все, что вы можете сделать, это научить рабов читать и писать». Мэрине кивнула. «Мастер, не беспокойтесь, я знаю, как это сделать». Тогда Джао сказал: «Ну, а я тем временем приведу в порядок свой амбар. Пребывая в хранилище замка, я забрал из него все семена, и сейчас хочу попробовать вырастить их здесь, в моей пространственной ферме». Мэрине замерла на мгновение, а потом покачала головой. «Мастер, эти семена ничто. Просто самые обычные семена. Их доходность не так высока, как у кукурузы, и с них не вырастут какие-либо волшебные овощи. Мы привезли их сюда, в черную пустошь, рассчитывая, что сможем высадить их в горах. К сожалению, мы не купили каких-либо более драгоценных семян, только самые простые и общедоступные». «Но я все равно хочу посмотреть на них. Ведь это будет пустой тратой, если я даже не взгляну на них», — сказал Джао. «Мастер, я не согласна. Если вы собираетесь посадить эти семена в пространственной ферме, то лучше засейте еще одно поле магическим редисом. Магические овощи продаются лучше, чем обычные. А сейчас клан Будда нуждается именно в деньгах. Если же вы все-таки хотите попробовать посадить эти семена, то прикажите высадить их где-нибудь на горе, а не в этом волшебном пространстве». «Бабушка Мэрине, я не собираюсь сажать эти семена. Я просто хочу взглянуть на них. Вы, конечно, этого не знаете, но одной из особенностей этого места является то, что каждый раз, как я беру в руки что-то особенное, пространственная ферма получает новый уровень. Я имею в виду, что это место становится сильнее. В последний раз, когда я принес сюда черную землю и воду из озера, здесь появилось два дополнительных поля. Так что, если я попробую вырастить эти семена, то, возможно, снова смогу получить дополнительные земельные участки». Слова, сказанные Джао, глубоко поразили Мэрине. «И если все так, то вы абсолютно правы, мастер, и вам действительно стоит попробовать сделать это. Ведь если наши обычные семена могут помочь сделать это пространство сильнее, то это очень хорошо». Так как это было решено, Джао продолжал. «Бабушка Мэрине, завтра утром скажешь всем, чтобы собрали мусор и складывали все в одном месте. Так, чтобы, когда мы будем покидать это место, я смог бы просто забрать весь мусор за один раз». «Да, мастер, я позабочусь об этом». «И бабушка Мэрине», — сказал Джао, оглядев весь интерьер. «Если немного переставить мебель в этой комнате, я думаю, здесь могла бы поместиться еще одна кровать. Тогда вам не придется спать снаружи». Мэрине покачала головой. «Нет, мастер, я смогу хорошо отдохнуть и на улице». Джао понял, что Мэрине абсолютно не уступит в этом вопросе, но часть его уже и так это знала, так что он сказал: «Тогда позвольте мне хотя бы вытащить некоторые кровати из амбара и поставить их на улицу. Ах да, если вы не против, я размещу их рядом с хижиной, так чтобы вы и все остальные смогли спать недалеко друг от друга». Мэрине на этот раз не имела никаких возражений. Она чувствовала, что спать на свежем воздухе будет весьма приятно. Но при этом не стоило забывать, что они находились в весьма закрытом пространстве. Поэтому заснуть, когда возле тебя толчится сотня рабов, весьма проблематично. А также Джао решил использовать древесину, чтобы сделать две отдельные комнаты, прислоенные к одной из сторон хижины. И хотя он не сможет сделать крышу, но оставить несколько стенок так, чтобы никто не мог заглянуть внутрь, он явно сумеет. Поскольку ни у кого не было никаких возражений, то Джао вышел на улицу и, отдав древесину рабам, приказал создать две комнаты возле стены хижины. В каждой из них он поставил по три кровати. Одна комната была для Мэрине, Мэг и Дейзи, вторая же для Рокхеда, Блокхеда и Энн. Основная причина того, почему Джао оставил Дейзи и Энн с другими, заключалась в том, чтобы показать им, что они отличаются от рабов. Несмотря на то, что Дейзи и Энн стали простолюдинами и слугами клана Будда, у них до сих пор были хорошие отношения с рабами. Поэтому Джао хотел таким образом показать рабам, насколько выгодно изменение их статуса. Он надеялся, что рабы начнут прикладывать еще больше усилий для того, чтобы снова стать простолюдинами.